Примечание. Слово «Украина» давно известно в русском языке. Оно означало «окраина». Впервые «Украина» употребляется в киевской летописи под 1187 годом. Сообщая о смерти переяславского князя Владимира Глебовича, летописец записал: «Плакавшися по нем все переяславцы, о нем же Украина много постонала». В данном случае под словами «Московская Украина» понималась окраина московского государства. И царь Иван, скрипя сердце, согласился доверить свою судьбу и судьбу всего государства Воротынскому. Князь Михайло Воротынский 3 месяца жил в Москве. Под его руководством готовился царский указ о сторожевой и станичной службе на степной Украине московского государства. И еще Воротынский готовил другой указ о береговой службе, о том, как оборонять рубежи по реке Оке. В один из морозных мартовских дней князь явился в царский дворец. Он принес с собой свитки с готовыми указами и скромно уселся на скамью у дверей. Бояре, кому было дозволено собираться в приемной, видели, как царский мыльник Борис Годунов вызвал Воротынского. Царь Иван принял воеводу ласково. Желая показать свое расположение, он сошел с царского места, сел на лавку и посадил князя рядом с собой. Это считалось высокой честью, и Воротынский был доволен. «Я помню, князь и воевода, что ты первый сказал мне. Казань наша, — начал царь, — незабываемы твои деяния во славу нашего престола». Воротынский молча склонил седую голову. «Я слышал, ты жег сухую траву на диком поле в прошлом году. Что дает сие?» «Мы припускали огонь в степи на 3 сакмах, по которым Девлет Гирей ходит на русскую землю. Примечание. Сакма – дорога. Теперь ему труднее скрыть свое войско, а самое главное – лошадям не будет корма. На выжженных местах весной трава не вырастет». «Где ты жег траву, покажи?» Царь взял со стола лист бумаги с нарисованными городами и реками и положил перед воеводой. Михаил Воротынский вгляделся в чертеж. «Вот здесь, от верховьев реки Вороны, через Суловую, Елань, Битюк, Дон и Тихую Сосну до впадения Валуя в Оскол. Мы выжгли траву на пространстве 500 верст, а в этом месте припускать огонь начали от устья реки Воронежа и жгли на запад через Оскол, верховья Семи и Оки до впадения Цны в Десну. Сия линия по более 600 верст, еще одна линия самая западная. Начало ее при верховьях Донца, и шла она сперва прямо на запад к Пслу, потом поворачивала на юг к Ворскле, и по этой реке доходила до Днепра, и по Днепру оканчивалась за устьем Псла, и шла в долготу не менее 400 верст. «В какое время лучше жечь и поле?» — заинтересовался царь. «В осенних, в октябре или ноябре, по заморозами, как гораздо на поле трава просохнет, не дожидаясь снегов, огонь припускать в сухую пору, и чтобы ветер был от наших украинских городов на степную сторону. Я приказал, чтобы близко от засек и крепостей огня не припускать». «Добро, добро! Повели дьяку разрядного приказа составить роспись, с каких городов способнее посылать людей с огнем. Так и делать будем». Воротынский поклонился. «А еще, великий государь, — сказал он, — потребно сторожа ставить с апреля 1-го числа и до тех пор, пока не выпадут большие снега. Роспись надо сторожам сделать. В прошлом году по твоему указу всем украинским городам и сторожам чертежи поделаны и списки с назначением крепостей, и сколько в них войска и какого». «Добро, добро», — согласился царь. Он был доволен. «А кто с тобой чертежи и описи делал? По твоему указу, великий государь, мне в помощь приданы по степной Украине князь Михаил Тюфякин, глава по дозору, да дьяк Ржевский, а с Ногайских степей воевода Юрий Булгаков и Борис Хохлов». «Добро, добро», — повторил царь. «При царстве твоего отца Василия Ивановича и при твоем царствовании, великий государь, сдвинулись к полудню Московская Украина, много городов на месте тех сторожей построено. И Тула, и Орел, и Курск, и Болохов, и другие города. А вокруг тех украинских городов посады, и там русские люди живут. Хорошо придумал князь.